Знай, Китиара, не было вовеки печальней и безнадежней дней. Тень облаков по городу крадется, бросая тень страданий и сомнения на улицы и на мою страницу. Как долго не решался я раскрыть уста и сердце и сказать тебе. В разлуке еще прекрасней стала ты и смертоносней. Как запах орхидей в ночи безлунной, как кровь в волнах, где кроется акула, сжигает страсть четыре наших чувства, уберегая вкус. Так пасть акулы рвет собственную плоть, уже не в силах кровавый пир прервать. И сознавая это, я все же славлю ночи исступления. И поединок страсти, что венчает лишь перемирие до новой ночи. Мне выхода не хочется искать из сладостной ловушки. Я готов раскрыть объятия мраку и... Но свет, свет, Китиара! Солнце-луч рассыпал блестки по каменьям улиц ночным дождем умытым. Пленка масла из уличных светильников, угасших при наступлении радостного утра, горит на лужах радугой. И пусть вновь буря надвигается на город, неся с собой тьму. Я вспоминаю о Стурме, о Варане и о прочих, но все-таки живее всего о Стурме, ведь он провидит солнце и в тумане, и сквозь нагромождение туч. Могу ли я их бросить? Потому-то в тень, но не в твою тень, Китиара. В сумрак восхода солнца, чающий с надеждой, под крылья бури, мчащиеся по кругу, я ухожу».